Глава 4. Методика работы со скороговорками. Методика работы с уже выбранными или самостоятельно придуманными скороговорками достаточно известна. Начиная с медленного и отчетливого проговаривания каждого слова и каждого звука, дойти до максимально четкого и быстрого произнесения всей скороговорки. Небольшие скороговорки произносятся на одном выдохе. Для длинных необходимо разметить интонацию, направление, движение тона, паузы и так далее. Для большего эффекта можно рекомендовать выделение цветом или подчеркивание букв, обозначающих звуки, над которыми предстоит работа. При заучивании скороговорок усилению мыслительных процессов помогает моторика рук. На каждое слово можно а. сжимать пальцы в кулаки, б. загибать поочередно пальцы, в. нажимать пальцами каждым по очереди на воображаемые клавиши, г. стучать ладонью по столу, д. притопывать, е. кивать головой и так далее. Скороговорки также хорошо использовать в играх. Первое. Кто быстрее? Ведущий выбирает наиболее трудную скороговорку и произносит ее вслух медленно и внятно. Затем, обращаясь к участникам игры, он спрашивает, кто сможет прочесть ее быстрее. Для измерения скорости произнесения скороговорки можно использовать секундомер или часы с секундной стрелкой. Вслед за этим выясняется, кто может прочесть скороговорку еще быстрее. Играющие один за другим сменяют друг друга, соревнуясь в быстроте и правильности произнесения скороговорки. Победителем объявляется тот, кто, не сбиваясь и не запинаясь, прочтет скороговорку быстрее всех. Второе. Паровозик. На каждого участника игры распределить по одному слову из выбранной ведущим длинной скороговорки. После этого вся группа должна постараться, последовательно называя каждый свое слово, как можно быстрее произнести всю скороговорку целиком. После чего каждый участник должен попытаться произнести всю скороговорку самостоятельно. Третье. Эхо. Участники игры по очереди произносят за ведущим отдельно каждое слово скороговорки. Непременное условие. Каждый следующий участник должен повторить слово тише, чем предыдущий. При этом с каждым новым повтором скороговорки темп увеличивается до максимально возможного. При неправильном произнесении одного из компонентов скороговорки кем-либо из участников игра начинается заново. В конце игры каждый участник должен произнести всю скороговорку самостоятельно, не забывая об уменьшении громкости каждого последующего слова в ней. Четвертое. Конкурс. Задача участников игры — придумать скороговорку на заданный ведущим звук с определенным количеством слов. Придуманные скороговорки участники читают вслух, тем самым устраивая конкурс. После завершения конкурса проводится тайное голосование, которое должно определить победителей игры. Игровую форму также можно использовать для повторения уже изученных скороговорок. Пятое. Поле чудес. На доске из выбранной скороговорки выписываются только служебные части речи, предлоги, союзы, частицы и так далее. Вместо знаменательных частей речи ставятся пропуски. Участникам игры необходимо восстановить зашифрованную скороговорку и произнести ее вслух быстро и без ошибок. Шестое. Выключили звук. Ведущий медленно, одними движениями губ и при необходимости языка, беззвучно имитирует произнесение одной из изученных скороговорок. Задача остальных участников — угадать скороговорку и произнести ее быстро и без ошибок. Тот участник, который сможет произнести эту скороговорку быстро и без запинки, становится ведущим. Седьмое. Скороговорка «Трансформер». Для этой игры необходимо подобрать скороговорки с парными звуками глухой звонкий ПБ, КГ, ФВ, СЗ и так далее. Задача участников — произнести выбранную скороговорку, заменяя глухой звук звонким и наоборот. Например, из скороговорки «килограмм кривых грибов» должна получиться «гилограмм кривых грибов». Этот вариант необходимо повторить три раза в медленном темпе, стараясь не допускать ошибок. Затем участники возвращаются к оригинальному варианту этой скороговорки, соревнуясь в скорости ее произнесения. Как правило, после такого упражнения скорость и безошибочность произнесения самой скороговорки должны значительно возрасти. Преподаватель может сам придумать игры со скороговорками в зависимости от целей занятия. Эффективность такой работы велика, поскольку игровая форма помогает не только принять и полюбить такое замечательное речевое упражнение, как скороговорка, но и научиться правильному и четкому произнесению звуков и слов русского языка. С другой стороны, знание большого количества скороговорок расширяет представление о русском языке, его истории, культуре и традициях. Например, в русской скороговорке «Ехал грека через реку, видит грека в речке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап», по мнению исследователей истории Кубани Рябчикова, могли быть отражены ранние русско-греческие контакты. Как уже отмечалось, вряд ли найдется человек, который не вспомнит ни одной скороговорки на родном языке. Так почему же с помощью скороговорок не улучшить свое знание русской истории и культуры? В свете всего ранее сказанного нам остается только еще раз отметить, что данная аудиокнига будет интересна и полезна самому разному слушателю.